Здоровенная добыча повисла в полуметре от воды, с повисших задних ласт лилась вода. «Петр, держи!» Павел подал брату мосинскую винтовку, тот взял трехлинейку, передернул затвор, прицелился в голову черепахи и выстрелил, пуля пробила надглазие, рванула голову зверя, черепаха несколько раз конвульсивно дернулась и затихла, стекающая с нее вода окрасилась в красный цвет. Все ласты откинула. «Так, Лера, Полина, заводите тушу на палубу, начинайте разделывать, парни, будете таскать ящики с мясом в холодильник». Шкипер поставил винтовку на предохранитель и пошел на мостик. Через 5 минут туша черепахи лежала на левом шкафуте, дизель под палубой опять забубнил, и катерок снова побежал на юг. «Так, парни, кто из вас скотину когда-нибудь разделывал?» «Полина, девушки все-таки нам представились», дернула заводной шнур бензопилы, потом разрезала панцирь черепахи пополам. Следующие 2 часа были хлопотными. Над катером кружились противно горланищие чайки, дерущиеся за сбрасываемые за борт потроха и сухожилия. От панциря черепахи отодрали шкуру и отнесли в морозильник. К мясу этой животины панцирь отвезут в береговой и сдадут в какую-то контору за довольно хорошую цену. Мясом забили весь холодильник. К тому же весьма внушительная его часть готовилась на камбузе в большом котле с оливковым маслом. Смыв с палубы кровь, умылись сами и пошли на восхитительный запах жареного мяса. В столовой на столе на большом блюде, источая одуряющий аромат, лежала жареная черепашина. Рядом высилась гора нарезанного крупными кусками хлеба. Стояли соль и перец. В большой тарелке лежали кольца лука. «Так, парни, отведайте. Хорошие здесь места, богатые, свободный человек никогда голодным не останется, хотите, верьте, хотите, нет, но я мясо последний раз в Турции покупал». Павел положил себе в тарелку пару кусков, посыпал солью и перцем, налил на край тарелки острый да не могу соус из здешней Индии и начал наворачивать так, что за ушами трещало. Я решил от него не отставать и тоже принялся накладывать в себе черепашинки. В Средней Азии пробовал, мясо как мясо, на курятину похоже, здешние наверняка не хуже. Вскоре в столовой раздавалось только активное чавканье 5 здоровых мужиков. Мясо есть мясо, а мужики есть мужики, я не знаю ни одного, который не любил бы хорошо приготовленного мяска. Уф, класс, хорошие у вас внучки. «Дядь Паш». Колян сыто откинулся на стуле, погладил себя по животу, довольно поурчал. Постепенно мы все отвалились от стола, при этом мясо осталось еще на один заход. Хорошие девчонки, скорее бы их замуж повыдавать. Мы с Петром уже давно им про правнуков намекаем, с год, наверное, Марина и Лера замуж этой осенью собираются, а вот Полина с ее кубинским кавалером пока сами не разобрались. Чего хотят, девки ведь у нас такие свободные, аж жуть, тут им рожать без передыху надо, чтобы землю людьми заселять, так ведь они все современные, и наши туда же, приключения им подавай, пулеметчицам, хоть домострой вводи. Дед Паша, если ты еще раз про домострой намекнешь, купим себе катер и уйдем на свободные промыслы. Сколько раз об этом говорить можно, нам всего по 18. Успеем еще нарожать, нанянчитесь еще. В столовую зашла Марина, которая только что сменилась с вахты у пулемета, села за стол, положила себе мясо в тарелку и налила стакан холодного апельсинового сока. «Приятного аппетита, Ягоза, смотри, устроим мы вам с Петром свободный промысел. Уйдем в дом престарелых и скажем, что внучки довели». Ни один самый жадный бизнесмен с самыми большими скидками с вами после этого работать не будет. Павел возмущенно задрал бороду в потолок, да уж, похоже, они не один вечер все это обсуждают. Дед Паша, не сердись, ну погоди ты до осени, мы с Сережкой все уже решили, и Лерка с Виталиком тоже, будут вам и правнуки со временем. Девушка улыбнулась надутому пожилому мужчине, потом повернулась к нам. «Ребята, они нас готовы в арабский гарем отдать, только бы мы им правнуков нарожали, представляете, бзик у них такой, ага, чтобы вы этого Пашу или Байбачу на край света загнали и международный конфликт получился. Нет уж, ищите наших парней, они терпеливые, в крайнем случае ищите кубинцев или техасцев, тоже неплохие ребята». Павел вовсю улыбался. Чуть позже мы прошли между двух островов в залив, дальше острова оттесняли внутренний фарватер к берегу континента, появлялась реальная возможность попасть под обстрел бандформирований, некоторые богатые банды таскали с собой без откатки и малокалиберные пушки, а получить такой подарок в борт совсем не хотелось. Что-то качка стала намного сильнее, не находишь, Марин? Мы уже подружились с девчонками, узнав о том, что некоторые из нас женаты, они сразу обозвали нас грузом женатиков, но исподволь интересовались нашим отношением к женам и к жизни в браке вообще, совсем не буки оказались, а нормальные веселые девушки, рассказали про свой кораблик и обнаружили большую любовь к этому старому корыту. Я даже телеграмму с их рацией отправил домой при помощи Марины, оказывается, с корабельных радиостанций можно. Так это залив, а не наши внутренние воды, сейчас здесь почти безопасно, эти острова хорошо зачистили, наши еще в том месяце перевезли и установили на островах несколько батарей сухопутных пушек и построили небольшую авиабазу возле Новой Гаваны, там вертолеты стоят, крокодилы, несколько Ми-8 и Ми-2, а так в основном сами кубинцы справляются, бандитов уже почти не осталось, гоняют их в хвост и в гриву, некоторые бандюки еще прячутся, но в основном им пришел конец, ну еще бегут на материк, в джунгли, там ведь ничьи земли, нейтральная, так сказать, территория между нами и имаматом, потом бандиты пытаются прорваться в имамат, но зря, чеченам они никто, те могут их и в рабов превратить, в лучшем случае заставит работать на себя, сунут в самое пекло, под егерей подставит, а сами попробуют мимо просочиться, сейчас зайдем в Портосангре, отдадим посылку на РЛС, заберем пассажиров, парней с девушками, а там до вашего южного пара часов ходу. Да уж, сказал бы мне кто год назад, что я с красивой молодой девушкой буду про внутреннюю политику и борьбу с бандитизмом говорить, не поверил бы. А сейчас нормально, умная собеседница, хорошо знает местные реалии, умеет думать и анализировать. А что за пассажиры, если не секрет? Поинтересовался Малик, все это время смотревший на крутой скалистый берег острова. Да нет, курсанты отправляются в авиашколу, абитуриенты, в Демидовские и Новоодесские универы, в Демидовские и в ППД недавно объявили набор. На военных и гражданских пилотов учить будут, но абитуриентов берут не старше 16 лет, к моему большому сожалению, придется в береговом, как осяду, в аэроклуб записываться, а это совсем не то, выучат на любителя, и все, а в этой школе учить очень серьезно намерены, им даже самолеты специально закупают. Девушка мечтательно сощурилась, да уж, мечты у здешних девушек, выше, быстрее, сильнее, прям досав. Да что далеко ходить, наши жены тоже не промах, моя мало того, что стрелок от Бога, так еще на курсы экстремального вождения хотела записаться, говорит, после родов оправится и займется, мол, лишним это не будет, хотя здесь большинство дорог подходит для экстремального вождения. Катер шел мимо обрывистого скалистого берега, на скалах шумел тропический лес, буйный, яркий, мелькали разноцветные птицы размером с хорошего петуха, слетали с обрыва, что-то клевали в полосе прибоя и снова взлетали вверх, внизу, под обрывом, шла полоса каменистого берега, о которой разбивались волны, брызгая пеной на скалы, на вершине горы стояла РЛС, именно стояла, а не работала, здоровенная ажурная антенна не крутилась, высматривая цели, а спокойно пылилась под солнышком. Интересно, никто ни за чем не следит, ходи куда хочешь, и где гордые кубинцы? Колян смотрел на берег. Парни, мы наверняка 2-3 секрета уже прошли. Если никого не видим, это вовсе не значит, что нас тоже не видят. Кубинцы еще за горами, в Латинском Союзе, так маскироваться научились, что рядом мимо пройдешь и не заметишь. а дед уже давно по рации наш регистрационный номер передал. Да и не первый раз мы здесь, сами понимаете, они только пиратов выбили. Сейчас у них стройка гигантская идет, к сезону дождей вовсю готовится, а здесь окраина, провинция, если можно так сказать. Смотрите, какая сейчас красивая бухта в проливчике будет. Кстати, бывшая пиратская база. Марина облокотилась на Лейра. Катер по обозначенному Бакинами фарватеру вошел в узкий пролив между островами. Справа и слева поднимались скалы. На вершине правой виднелся пост с крупнокалиберными пулеметами. Оттуда нам помахали рукой, а Марина ответила воздушным поцелуем. Метров через 300 заливчик резко расширился влево, образуя до изумления красивую бухточку. Чистая вода, светящаяся изнутри голубым, и красные скалы. Почти круглая бухта метров 300 диаметром была полностью закрыта от внешнего мира. Идеальная тайная база, только сверху и разглядишь. Прямо у левого берега начинался склон высокого холма. Назвать это горой было трудно, насколько я помню. То, что ниже 300 метров, считается холмом. Внизу, у его подножия, прямо напротив нас виднелся большой поселок, состоящий из легких домов, чего-то вроде хижин с тростниковыми крышами. Поселок упирался в бухточку причалом, к которому мы и подходили. Около причала толпились люди, в основном молодежь и женщины. Были слышны бурные, экспансивные разговоры. После швартовки на борт заскочил шустрый паренек в форме русской армии и с лейтенантскими погонами. Ему на шею тут же бросилась Марина и запищала от радости. «Сережка, дорогой, как я по тебе соскучилась! Ура, ты на месте!» Девушка висела на шее у парня и от радости болтала ногами. «Марина, дорогая, на нас люди смотрят!» Лейтенант коротко поцеловал девушку, поставил ее на палубу, повернулся к шкиперу. «Петр Сергеевич, мне необходимо получить у вас комплект ЗИПа на станцию, позволите?» «Какой вежливый офицер, однако...» Шкипер повел его и еще трех солдат, причем явно не кубинцев, а скорее рязанцев, в спецкладовку. Функции этой самой кладовки выполняла одна из кают, запертая и опечатанная. Через 10 минут лейтенант и солдаты вышли с большими металлическими ящиками зеленого цвета. «Лейтенант, погоди, мы сейчас заберем пассажиров и пойдем на южный, оставим механиков и отправимся прямиком в береговой, а тебя в любом случае ждем в гости через неделю, у меня и у Павла юбилей, приглашаю, так что скорее запускай свою крутилку, ясно, а то не успеешь до штормов вернуться на континент, Марину расстроишь». «Так точно, ясно, разрешите похитить вашу внучку на пару часов?» Лейтенант вытянулся, козырнул старику. «Забирай, можешь возвратить вместе с правнуками». Шкипер ухмыльнулся в бороду. «Деда». От щек Марины можно было прикуривать, до того стали красными. Лейтиха ухмыльнулся и свалил с катера, прихватив девушку, усадил ее в УАЗик с загруженным оборудованием, сел за руль и рванул в гору. «Ой, куда ты торопишься? Если так понянчиться с малышней охота, в береговом в детсадик с удовольствием возьмут воспитателем». Полина покачала головой. «Молчи, пигалица, вот выдам вас замуж, тогда и сойду на берег, и Павла с собой прихвачу, нас в мореходку давно зовут, практику вести, ишь, критикует, тоже мне, молодежь, им счастья желаешь, а они ерепенятся, хвосты пушат». Бубня, шкипер сошел на берег. На берегу подошел к пожилому кубинцу, тепло с ним поздоровался, начал читать какие-то бумаги, что-то периодически спрашивал по-испански, кубинец при этом отвечал по-русски, и они оба явно получали от разговора большое удовольствие. Я тоже сошел по гулким сходням на берег. «Алла, амиго!» — приветствовал меня молодой паренек, пробегающий мимо. «Буэнос диас», — ответил ему, к сожалению. Это почти все слова, которые я знал по-испански, ну еще разве но пасаран и пасаримас, но это здесь было немножко не в тему. Прошел немного по берегу, спустился к воде, мелкий ярко-красный песок шуршал под ногами, в воде копошилась живность, плавала рыбья мелочь, ползали моллюски, маленькие крабы. Я бы на вашем месте был поосторожнее, некоторые моллюски смертельно опасны. Ко мне подошел еще один лейтенант, тоже в форме РА, но кубинец. Я знаю, просто очень красиво, а так ничего трогать не собираюсь. Меня зовут Владимир, протянул руку офицеру. Диего Гонзалес, гостил здесь у родственников, а теперь еду с вами на Южный, вы же механики. Да, едем старые пушки перебирать. Сказали, разберемся на месте. Ну раз вам так сказали, значит, так тому и быть. Комендант острова вам все расскажет. Пойдемте на катер, а то сейчас молодежь займет все хорошие места. А это что за развалины? Пиратские. Я кивнул на черные останки сгоревших дощатых домов. Нехило здесь прошлись. Полыхало, похоже, знатно. Да, их с вертолетов отработали по лцу. Потом мы зачищали, просто до конца прибраться еще не успели, остались в живых только люди в рабском бараке, человек 40, да и то потому, что там яма, как один ваш сказал, зиндан, крышу осколками порезала, а рабов бывших не зацепила. На катер по списку загружали молоденьких девчонок и парнишек, толпа бдительных родственников что-то кричала им с берега, те также громко им отвечали, как будто их разделяло не 2 метра, а по крайней мере 30, гвалт стоял неимоверный, но очень, если можно так сказать, доброжелательный, на борту сразу стало тесно, молодежь сновала, словно бы иллюстрируя, что такое броуновское движение, белозуба улыбалась, смеялась, пританцовывала под быструю музыку, несущуюся из бумбокса. Кстати, у всех мальчишек и девчонок были при себе пистолеты и укороченные бразильские винтовки, хотя в протектората для ношения серьезного оружия требовалось иметь возраст не меньше 16 лет в земном исчислении. Что вы хотите, это ведь граница, фронтир, так сказать, перехватив мой взгляд, заметил Диева. Прибудут в береговой, сдадут все по описи на хранение, да и некогда им будет с оружием возиться, учиться ведь едут, не отдыхать. На пирсе остановился УАЗ, из него выскочила взъерошенная Марина, чмокнула своего лейтенанта и под приветственные возгласы сестер забежала на борт. Мы уже привычно затащили сходни, и катерок пошел на выход из фьорда, выбравшись на открытую воду, наша посудина поплелась вдоль берега. Наверху возле решетки РЛС кричали и махали руками люди, также кричали и махали руками ребята у нас на катере, сгрудившись вдоль борта. Впереди по правому борту нас поджидал целый архипелаг небольших островков, то просто торчащая из воды и загаженная птицами скала, то лабиринт отмелей, в которых сам черт ногу сломит. Посреди этого лабиринта виднелось несколько небольших, заросших лесом островов. 4 часа мы шли мимо этого неизвестного загадочного мира, очарованные его красотой. Даже непоседливые подростки в конце концов замолчали, любуясь этими местами. Тишина, ветер, солнце и море, волшебный край. Впереди вырос остров Южный, самая крайняя точка наших земель. Дальше шли и Мамат, и арабские земли, еще дальше Дагомея и Индия. Остров был массивный, частично заросший лесом по восточному обрывистому берегу, частично безлесный, поросший буйными травами, красивый остров, но болотистый. С северной стороны начинались эти самые протоки, мелководья и мангровые заросли. «Смотри, какой крокодил!» Малик ткнул пальцем в уплывающую по мелику зверюгу, 8 метров длиной, никак не меньше, поднимая фонтаны брызг. Он пытался поскорее покинуть наше общество. Гулко простучал впереди короткой очередью Браунинг, заставил нас присесть и матюкнуться от неожиданности. Очередь накрыла бедного Гену, расплылось красное пятно. «Марин, ты чего?» — поинтересовался я у пулеметчицы. «Не люблю этих зверюк», — видела запись, как рабовладельцы скармливали им обессилевших пленных. «Жаль, этих гадов сейчас не достать». Посмотрев на сжатые на рукоятях пулемета кулаки, я решил не нервировать девчонку и пошел собирать вещи. Катер подходил к небольшому деревянному причалу. На острове нас встретили молодые солдаты, кубинцы и русский мичман лет 50. Почему мичман? А кто еще в такую жару в полной флотской форме ходить будет? Причем не в синих бы, а в нормальной такой, черный низ, белый верх и в черной пилотке с советской капустой, видать, форсит даже пистолет на ремешках, пижон. Здравия желаю, товарищ лейтенант. Здравствуйте, товарищи ремонтники. Мичман пожал нам руки, потом мы вытаскивали наше оборудование, солдаты при помощи подростков выгружали припасы из салона, заставили весь берег вдоль причала и забили до отказа снарядными ящиками кузов грузовичка «Садко». Никогда бы не подумал, что в такой маленький кораблик влезет такая гора грузов. Грузовик уехал, мы проводили гуднувший нам катер, Марина с Полиной помахали вслед руками. «Сейчас загрузим ваше снаряжение и пойдете в поселок. К сожалению, часть острова малопроходима, а часть недоступна, поэтому заселена только юго-западная часть, но она-то нам и нужна, и вам тоже. Посмотрите сами почему. Нет, прямо сказать нельзя, что ли? Секретчики, ядрен корень», загрузив инструмент в подошедший грузовик, мы направились за ним следом. Грунтовая дорога шла через холм, поросший редкими тропическими деревьями. Перевалив через него, мы увидели небольшой поселок на ровном плато. До него было около 4 километров. Поправив автомат, я потопал дальше за лейтенантом. Уже возле поселка нам навстречу за очередной порцией груза пропылил «Садко». Вблизи поселок смотрелся довольно мило. Небольшие крытые тростником хижины, ровные улочки, площадь, на которой суетились мужчины и женщины. Они разбирали груз и то и дело отгоняли детей от снарядных ящиков. «А вот и ваш фронт работ, необходимо расконсервировать, перебрать и поставить на место эти установки, веди 11 метров». Мичман указал на 3 относительно небольшие двуствольные пушки, стоящие над обрывом. Снятая броня лежала рядом с платформами. «А что, их в ППД или береговом наладить нельзя было? Обязательно нас вызывать?» Недовольно поинтересовался Колян. Он вообще поныть любил, а сейчас у него имелся для этого отличный повод. «Да я и сам не очень понял, на кой нас сюда вытащили. Парни, конечно, пушки можно было в береговом разобрать, проверить и собрать, потом вызвать туда расчеты, обучить их, перевести и установить орудия на место. Только дело в том, что нет людей, которые знают эти пушки, а из артполков никого сейчас не отпустит. Хоть и замеряемся с орденом, но все равно обстановка напряженная, так что собирать и разбирать их все равно пришлось бы слесарем-ремонтником, иначе наверняка осталась бы куча лишних деталей. В береговом лишних ремонтных бригад нет, понадобились бы командированные специалисты, а вам здесь будут помогать при работах расчеты, заодно посмотрит, как пушки устроены, чтобы промышленность лишний раз не тревожить. Ну и вы заработаете, сами знаете, командировки идут в полуторной сетке, плюс командировочные завтра получите, комендант прибудет с соседнего острова. Интересно, а почему именно эти пушки? Они ведь совсем не новые, краски сколько слоев. Малик отколупнул ногтем кусочек отошедшей серой краски. Я тем временем залез на площадку, отодрал присохшую вощеную бумагу, заглянул в механизмы, да уж, смазки не пожалели, причем она уже почти высохла. Они не требуют электроэнергии, простые, у них хорошая дальность и скорострельность, неплохая управляемость. Даже водяное охлаждение пока не обязательно, очередь из 10 снарядов 5-6 раз спокойно дадут. Потом просто придется стволы охлаждать. Эта батарея закроет фарватер между островами и континентом. Здесь около 4 миль от нашего острова к материку, глубина, а дальше идут сплошные отмели, большой риф, как его называют. Даже моторка не пройдет, так что бандитам дорогу закроем наглухо. Вообще-то дальше, на том острове, где РЛС стоит, находится батарея длина 30, но сами понимаете, из гаубиц по скоростным и маневренным целям особо не постреляешь. Диева похлопал по кожуху водяного охлаждения ствола. А эти пушки шустрые, любой скоростной катер уделает на раз, со снарядами никаких проблем не будет, и русские, и китайские, на выбор. Вообще, говорят, что из пушек этой системы в 20 веке было сбито больше всего самолетов, еще пару прожекторов поставим и 3D-шака, которые пришли вместе с этими пушками, хороший форт получится, сами видите, пролив как на ладони, так что будет контролироваться полностью. А инструкции есть, или так разбирать придется. Колян залез во вторую пушку. Ну у вас же есть руководство службы. У мичмана имеется краткое руководство по ремонту. По идее пушки несложные, просто руки умелые нужны, разберетесь, а пока пойдемте, получите боеприпасы, вы к нам прикомандированы, на вас патроны и гранаты выписаны, товарищ мичман, будьте добры, выдайте им положенное. Мичман повел нас на другую сторону поселка, там, получив в хижине под названием «Арсенал» по 300 автоматных патронов и по 6 гранат, 3 лимонки и наступательные, все демидовского производства, мы отправились в отведенную нам хижину. Почему «Арсенал», а не склад «РЭВ»? Поинтересовался я по дороге, вообще неплохой такой складик, не намного беднее нашего, заводского, много ящиков с патронами калибра 5,56 НАТО, но это как раз понятно, большинство кубинцев до сих пор вооружены бразильскими винтовками, калашниковы к ним только поступают, а так на складе даже эти дышака стоят, еще в сале, а дежурство вокруг поселка почему-то опять несут браунинги, видел один расчет в пулеметном гнезде на той стороне острова, не очень удобно, наверное, при одном калибре иметь 2 пулемета под разные патроны. Привычка, на кораблях склада РЭВ нет, есть арсенал и погреба, и все, а менять не стали, прижилось, да и коменданту понравилось, сказала, карибами название отдает. Мичман снял пилотку и вытер пот носовым платком, пнул под зад перебегавшую дорогу курицу. Вот и ваша хижина, устраивайтесь, хижина стояла совсем недалеко от пушек, метрах в 50, небольшая, где-то 6 на 7 метров, внутри стол и 2 скамьи из струганных досок, между столбами 4 гамака, все новое, смолой пахнет, над столом керосиновая лампа, на столе поставлена 2-я, земляной пол, на полу несколько деревянных ящиков из-под различного оборудования, в основном из-под гранат и патронов, стены по грудь высотой, сделаны из тех же досок, от стен до тростниковой крыши сетка рабица и мелкая пластиковая сетка-москитка, вполне неплохо, между прочим, за хижиной туалет, летний душ с большой, покрашенный в черный цвет бочкой наверху, интересно, как в него воду носить будем, ведрами. На передней стене хижины большой умывальник и осколок зеркала, оставив вещи и большую часть боекомплекта, мы пошли ужинать. Автоматы прихватили с собой, как Диева сказал, фронтир, вот и будем ему соответствовать, вообще интересно устроен поселок, сразу видно, что стараются обеспечить максимальную автономность, несколько покрытых пленкой павильонов на окраине для выращивания овощей в сезон дождей, это нам знакомо, у самих в Санцегорске такие есть огороды с системой мелиорации, а то ведь плодородную почву смоет дождями, кстати, здесь картошку растить замечательно, колорадский жук отсутствует, нет его, и куча проблем снимается, после неплохого ужина в открытой таверне я пошел искать почту, а точнее, местную радиостанцию, с которой можно отправить телеграмму, позвонить, к моему великому сожалению, не получится, впрочем, искать долго не пришлось, поселок маленький, куча антенн над крайней хижиной служила неплохим ориентиром. Здравствуйте, к вам можно. Я, обращаясь к темноволосой макушке, постучал в косяк открытой двери, макушка поднялась, на меня посмотрела веселая темноглазая девушка. Конечно, можно, проходите, сверкая ослепительно белыми зубами, сказала она с небольшим акцентом. Чем могу вам помочь? Хотелось бы телеграмму жене отправить, раз уж переговорить нельзя, как это здесь оформляется, на вашем острове. Как обычно, вот вам бланк, пишите. Девушка протянула мне обычный телеграммный бланк, написав, что прибыл на место, люблю и скучаю, расплатился за отправку и пошел к пушкам, по пока не стемнело. Надо было с парнями прикинуть расписание работ, но в первую очередь необходимо было сделать навесы над пушками, а то сейчас к ним прикоснуться страшно. До такой степени раскалились на солнышке к вечеру. Рядом появился Малик. «Ну что думаешь, ты вроде инструкцию читать начал?» — спросил я у него. «Не инструкцию, а руководство службы 37-миллиметрового орудия. И так далее, нормально, ничего чересчур сложного. Как думаешь начинать?» «Так же, как и ты, сначала поймаем этого команданта, утвердим у него график работ, список рабочих помощников, после этого займемся. Я так думаю, сначала сделаем навес для мастерской, установим оборудование, потом выроем котлованы под фундаменты, соорудим навесы над пушками, после этого переберем пушки, а уже потом поставим их на место, как раз бетон схватится, дальше уже пойдет отделка, обдерем старую краску, покрасим, как считаешь, нормально. Потом надо холостыми или инертными снарядами проверить работу механизмов перед стрельбами, за неделю ведь управимся, как думаешь?» «Наверное, посмотрим. Я становлюсь ужасно суеверным, когда говорю о работе. Не хвались, нарать идучи. В принципе, это же относится к любому ремонту, никогда не узнаешь, что внутри механизма, пока не разберешь и не отмоешь. Пошли вниз, на залив посмотрим». Я двинулся к обрывистому берегу. Малик, поправив свою здоровенную кобуру со Стечкиным на поясе, пошел за мной. Автоматы мы оставили в своей хижине, так как в поселке все ходили только с пистолетами и револьверами. Сам поселок охраняли несколько пеших дозоров, пара минометных гнезд с нашими 82-миллиметровыми минометами, три пулеметных гнезда вдоль берега, из которых два были с американскими М2, а одно, на восточном берегу, на горушке рядом с причалом, с нашим КПВ на пехотном станке, хотя СПУ явно оказалось бы удобнее. «Комрад, осторожнее, справа на берегу, метрах в 50 отсюда, живет семья морских выдр, сильно большие, могут очень напугать, слышишь, свистят. Да уж, здесь все кубинцы русские знают, что ли, как этот паренек на посту с визиром». Сейчас он недовольно щурился, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь у континентального берега. Солнце уже начало опускаться, наблюдателей слепило, а когда светило опустится пониже, вообще ничего видно не будет. Не самое лучшее место для батареи, которая должна блокировать пролив, и так по максимальной дистанции далеко будет, парой снарядов не отделаться. «Вы что, все русские учили? Я-то думал, придется учить испанский», — спросил у паренька. «Ага, каждый сезон дождей 3-4 часа в день, все равно заняться чем-то надо было, русский нужен, мы в состав протектората РА вошли, на правах автономии, так что вы внизу осторожно, выдры сами не атакуют, но чужих не очень любят». Акцент и некоторые ошибки все-таки у парня были. Снизу доносился веселый свист, спускаясь по наклонной тропинке. Надо признать, не очень удобный даже для меня, хоть я не раз бродил с рюкзаком в горах, увидел крупных морских животных, которые плескались около берега. Игра этих сильных, очень гибких и стремительных зверей завораживала. Темно-коричневые, с плоскими и длинными хвостами, сильными лапами с перепонками между пальцев, длиной больше 3 метров, звери шалили, как маленькие дети. Потом, поглядев на нас и свистнув на прощание, они нырнули и выплыли метрах в 40 от берега, внимательно следя за нами. Пасти у них, между прочим, были украшены зубками, которые сделали бы честь леопарду. Малик присел и зачерпнул ладонью морской воды, попробовал на вкус, неодобрительно сморщился и сплюнул. «Тьфу, соленая, как ее пить можно? Ну, наверное, солей поменьше, чем в том мире. В Средней Азии много источников с соленой водой, ничего, пили, а в пустынях воде просто очень радовались. Ладно, пошли пройдемся, пока не стемнело, потом явно не до этого будет». Я пошел налево вдоль берега по каменистому пляжу, слева от меня поднимался крутой склон острова, Малик последовал за мной, метрах в 150 мы нашли идеальное место для купания, что подтверждали две молодые кубинские парочки, плескавшиеся в фактически большой луже, видимо, приливом воду наливало в естественное углубление в скале и получался небольшой прудик, ополоснувшись, неторопливо пошли обратно. «Володь, ответь Коляну, прибыла комендантша, просит явиться для инструктажа и получения задания». Ожила рация на поясе, наверху нас уже поджидали наши братки, беседующие с молодой, подтянутой женщиной в шортах и блузке с погонами капитана. Как и у всех, на поясе у нее висела кобура с пистолетом, по-моему, с глоком. «Здравствуйте, сеньора комендант», — поздоровался я. «Вообще-то, сеньорита, можете звать меня Терезой Франциской, вы не мои подчиненные. Как оцениваете возможность ремонта и установки этих пушек?» Она поглядела на нас строго, словно учительница старших классов. «Если все нормально будет, сделаем. Мы тут прикинули объем и последовательность работ, давайте обсудим». Через полтора часа, оговорив помощь будущих пушечных расчетов, получение цемента и арматуры со склада для фундаментов, бревен, конопляных, или каких там еще, веревок и тростниковых матов для навесов, мы разошлись, уже стемнело, в центре одиноко тарахтел дизель, играли гитары, смеялись девушки возле горящего костра на той стороне поселка, кричали ночные птицы, лениво пересвистывались внизу выдры, до отвала наевшиеся рыбы. «Ну что, кто первый дежурит?» — спросил я у зевающего Коляна, усевшегося на гамак. Тот, переглянувшись со своим братом и напарником, полез доставать и обламывать спички. Разыграв дежурство, мы завалились спать, оставив Маляка на первую смену. Мне, как обычно, выпало дежурить перед рассветом. «Володь, подъем, твой черед». Раскачивающийся гамак и бубнеж на ухо разбудили меня на последнюю, собачью вахту. Ну почему мне на них так везет? Позевывая, вышел на улицу к ведерному умывальнику, висящему на стене хижины. Огромная луна плыла над континентом, освещая полоску пролива. Слева на посту поворачивал на штативе свой прибор ночного видения дежурный наблюдатель. Вообще, наши братья сразу сказали, что дежурство от нас не потребуется, мол, караулит поселок люди, не в пример опытнее нас, но мы решили, что если не поспим немного ночью, то лучше днем отоспимся во время сиесты. Зайдя в хижину, сменил шорты на хлопчатобумажные брюки, надел легкую майку, джинсовую куртку, нацепил тяжелую сбрую РПС, проверил наличие патронов в патроннике Тауроса, отщелкнул магазин и проверил отсутствие патронов в патроннике автомата, посмотрел гранаты в подсумках, не сломались ли усики у предохранительных колец. Те гранаты, которые нам выдали, мы сложили в полиэтиленовый мешок и положили в небольшой ящик возле входа, туда же, в отдельный мешок, сложили все дополнительные патроны, там они не помешают по крайней мере. Пока я пил крепчайший кофе, Колян уже начал храпеть, а Малик и не переставал. Интересно то, что самый здоровый из нас, Толик, спал тихо, как ребенок, посапывал и причмокивал губами во сне. Снаружи по москитке бегали небольшие ящерицы, ловили многочисленных насекомых, привлеченных светом керосиновой лампы. Стал двигать по столешнице доминошки, выстраивая головоломку, чем еще заняться. Через пару часов я, уже стоя на улице, встречал рассвет. Над возвышенным восточным берегом горели лучи еще не взошедшего солнца, окрашивая облака надомный в розовый цвет. Еще через два часа мы сидели и завтракали в таверне. На этот самый завтрак каждому подали на тарелке два огромных куска жареной рыбы. На тарелке посредине стола лежал нарезанный огромными кусками свежий хлеб. Вот откуда под утро так несло хлебным духом, что у меня слюнки текли. Там же стояла тарелка с нарезанными крупными кусками ананасами. Возле каждого из нас стояла кружка с неизменным кофе, почему-то с лимоном, но без сахара. Вышел из этого благодатного заведения, блаженно поглаживая живот, посмотрел на удаляющегося в сторону склада Коляна. У него всегда с завхозами лучше получается, вот пусть и шевелится, а мы пошли на площадку с пушками. Настало время работы. Через пару часов возле котлована под фундамент, уже вырытого молодыми кубинцами, я завязывал проволокой арматурины и оказался свидетелем весьма комической сцены. «Сеньорита, у вас вибраторы есть?» Колян повернулся к подошедшей комендантше. «На, вот это называется хорошо поставленный удар правой. Ты...» Дальше пошла череда яростных испанских словечек, которые явно не являлись техническими терминами. Комендантша яростно сверкала жгучими черными глазами и готова была удавить недоуменно сидящего на земле и держащегося за челюсть Коляна. Помогающие нам парни отошли на всякий случай подальше, с недоумением глядя на эту сцену. Кстати, далеко не все, оказывается, знали по-русски. Видимо, зимнее обучение не каждому пошло впрок. «Сеньорита», Коля просил инструмент для уплотнения и осадки бетона, «такие вибрирующие механизмы, а вы про что подумали? Если до этого комендантша была яростной кубинкой, то сейчас стала до нельзя смущенной кубинкой. А, я не знаю про такие, в конце концов, я не инженер-строитель, посмотрите на складе». И она убежала, придерживая рукой кобуру с пистолетом, а я первый раз задумался о том, что такое количество свободного оружия – это далеко не всегда хорошо. Ладно, это просто врезало Кольке и отлаяло, приняв безвинный вопрос за оскорбление. А если бы на ее месте была девушка поимпульсивней? «Не, я не понял, меня за что навернули?» Поднимаясь с земли и придерживая челюсть, проговорил Колька, потрогал щеку изнутри языком и сплюнул кровавую слюну. «Да уж, понятно, почему она до сих пор не замужем, хорошо зуб не выбила. А ты думай, о чем незамужних женщин спрашивать, а еще лучше, правильно формулируй вопросы, а то так и пристрелит еще». Малик покрутил пальцем у виска, видимо, не только мне пришло это в голову. «А вообще, ей уже давно мужа надо и пару-тройку детей, тогда не будет искать в каждой фразе подвох. Перед сиестой, заканчивая сооружение навеса над третьим орудием, а оно ой-ой как раскалилось, я отошел попить холодной водички. Нам сначала предложили в качестве питья пива, но у нас во время работы сухой закон, а вода здесь хоть и вкусная, но не настолько, как у нас в Санцегорске, но водопровод интересный. Подпадающий с небольшого водопада речушкой поставили старую цистерну с вырезанным верхом. Замучились они небось ее туда тащить, а от нее по трубам самотеком развели воду по поселку. Так что в душ, что у нас за хижиной, вода поступала просто по трубе, достаточно было повернуть кран. Не зря говорят, что главный двигатель прогресса – ленивые люди, которым лень таскать воду в ведрах. Попив воды из фляги, стоящий под навесом нашей временной мастерской, я посмотрел на то, что мы уже сделали. Все пушки были под навесами, все котлованы под фундаменты уже выкопали, в двух из них уже собрали арматуру, в одном сделать это еще предстояло, так как арматура на складе закончилась и ее должны были привезти завтра с соседнего острова, а сегодня предстояло залить эти два фундамента. Недалеко от нас заканчивали строительство блиндажа под снаряды, засыпали землей накаты из бревен, а часть мужиков уже спускала в сам блиндаж снарядные ящики. Вот это правильно, нечего снарядным ящикам делать на улице в такую жару, да так и безопаснее. Комендантша припахала всех мужчин на острова на стройку, оставила на дежурстве возле пулеметов девушек. Мичман с Диева размечали контуры будущего форта тонким шпагатом, ничего особенного, просто невысокие бетонные стены вокруг пушек и пулеметные доты по углам. Пушкам оставит возможность стрелять по воздушным целям, хотя откуда здесь вражеские самолеты, понять трудно. Впрочем, все военные немного паранойки. Поздним вечером, выкупавшись в заливе и поужинав в таверне, мы уселись возле нашей хижины с большими кружками с пивом. Нам предложили было что-нибудь покрепче. Мичман есть мичман, от прапора сильно не отличается, но мы отказались, а то еще в разгон пойдем, а с похмелья работать – это последнее дело, так что литр пива после работы – наша дневная норма. Тем более, что нам еще ночью дежурить. Мичман было головой покачал, а потом сказал, что береженого Бог бережет. Так и сидели возле хижины, травили допоздна байки и анекдоты, благо был хороший такой вечер, так как свою норму пива мы выпили быстро, поставили чайник на небольшой двухкомфорочной переносной плитке, которая оказалась в командировочном наборе, правда, пришлось приволочь в хижину баллон с пропаном, но это намного лучше керосинки или примуса, которые стоят здесь в семейных хижинах.